празднество справлялось тайно. Высокого роста, с большой бородой, в железной зубчатой короне жрец жалобно выкрикивал моленье, а вокруг него, кланяясь хороводом, совершали шествия, украшенные бусами и лентами, девушки и юноши. Они размахивали полотенцами и платками, как бы разгоняя злых духов. Тут же на костре жарился козел и варилось в чинах пиво. В недавние времена с копьями и зубастыми псами нападали на молельщиков немцы-католики, ранили людей, разгоняли по лесам. Теперь не меньше приходилось опасаться и немцев, ставших лютеранами, и те, и другие навязывали эстам силою свою веру и свой язык, что не мешало Христовым братьям на глазах язычников убивать друг друга в спорах о Боге. Вера рыцарей не могла казаться эстам справедливой. Слишком много крови пролили в былые времена ливонские рыцари, обращая эстов силою в католичество, а после не меньше было пролито крови при обращении католиков в лютеранство. Накануне праздника Лиго Яно из Риги пришло воззвание духовенства. Любезные эстонцы, наш псаломщик составляет великое богатство и драгоценное сокровище. Научайте и вразумляйте друг друга этими псалмами, хвалебными и духовными песнями. Приятно воспевайте Господу в сердцах ваших. Эстонские старшины изорвали воззвание и прокляли того, кто написал его. Воскресли теперь снова тяжелые воспоминания о том, как немецкие завоеватели в древности отняли у эстов землю, покой, свободу. Ведь даже и теперь, без разрешения помещика, у которого живешь, нельзя вступать в брак, а за побег из поместья отсекают ногу. И недаром приезжие чужеземцы говорят, что во всем мире, даже между язычниками и варварами, не встречается таких жестоких и бесчеловечных угнетателей, как лифлянские землевладельцы. У архиепископа хватило совести рассылать лютеровы псаломники и называть эстов любезными. Кто же ему поверит? В этот год крестьяне ближних к Тольсбургу деревень тайно справляли свой старинный праздник с большей смелостью, нежели в прошлый год. Их радовало, что рыцари терпят поражение от московских войск. Небывалое дело. Многие мужчины взяли с собой в лес на моления луки, стрелы, дубины и сабли, на случай, если кто-либо из властей нападет на мольбище. В то самое время, когда жрец поднял руки к небу, произнося заклинание величайшему из богов Юмала, поблизости послышался конский топот. Моление было приостановлено. Топот становился все ближе и ближе. Молельщики быстро попрятались за деревья и кустарники. На поляну выехало трое верховых, сопровождавших повозку, запряженную парой сильных коней. Крестьяне узнали одного всадника, то был сам Фогт фон Коленбах. Ясно, что храбрец бежит из замка, устрашаясь московского войска. Десятки стрел пущены в сторону всадников. Двое упали. Фогту удалось ускакать по дороге в сторону города Ревель. Толпа поселян выбежала из засады и окружила повозку, в которой сидела, связанная по рукам и ногам, женщина. Рядом с ней старик. Когда женщину развязали, она стала говорить что-то очень непонятное. Она плохо выговаривала немецкие слова, пересыпая их какими-то другими чужеземными словами. Все же, в конце концов, выяснилось, что она русская и что ее Коленбах держал в темнице. крестьяне дали ей отведать своего пива и отправили ее в ближнюю деревню. Вскоре послышались совсем близко пушечные выстрелы. Эсты, насторожившись, прислушались. Казалось, сами листья на деревьях затрепетали, пришли в беспокойство. Из уст в уста передавалось слово «Москва». На измученном лице девушки появилась улыбка. Раненых рыцарей подобрали и положили в повозку, которую и повернули обратно к Тольсбургу. Море в лучах летнего солнца очаровало Герасима своим простором, ослепительным сверканием пенящихся волн. С чувством победителя Герасим следил, как его, Гедеон, входит по песчаному дну в море, как волны бегут навстречу ему, как свертываются в клубок изумрудные гребни на песке, и пенись убегают опять на простор. Тихий шелест волн навевал мысли о красоте и правде, и то, и другое наполняет жизнь. Но так же, как трудно поймать жар птицу, так трудно на земле добиться и жизни прекрасной и правдивой. Одно радует, что когда-нибудь она будет, что можно поймать эту волшебную жар птицу, иначе зачем жить? С громкими восклицаниями шумной толпой прискакали к морю яртаульные, объезжавшие окрестности замка Тольсбург. От них Герасим узнал, что в замке Троекуров творит суд и расправу над захваченными в плен немцами. Другие воеводы устанавливают порядок в городе и замке. Воеводы прислали к морю телегу с бочонком. Приказ — наполнить ее морской водой для отсылки в Москву в подарок царю. Ратники и даточные люди с деловым видом старательно черпали ковшами воду, войдя по пояс в море и передавая ковши от одного к другому. — Буде! Полно! — крикнул стрелецкий сотник с телеги, заглядывая в бочонок. Тут же плотники законопатили бочку, окутали ее кошмой и кожей, одели железными обручами и, в сопровождении вооруженных стрельцов, повезли в стан к воеводам. Пушечная стрельба в окрестностях стихла. На цитадели развивался русский флаг. — Ого! — покосившись в сторону замка, усмехнулся один из воинов. — Ждали дядю Макара, — пришел Спиридон. — Ждала сова галку, а выждала палку. — Тому так и быть должно. Немцы подмоги ждали, а подмога подмокла. И что это за люди эти лыцари? Горды, задорны, а сами никуды. Чудно! И царство-то все их чудное, а о семи дворах восемь улиц. И все дворы в разные стороны глядят. На кой без камня столь накладено, коли храбрецами себя считают? Немец завсегда прятаться любит, его такая доля сидеть в сундуке. Когда воеводы принимали поклон горожан Тольсбурга, к шатру подвезли бочку с морской водой. Герасим побежал в замок, ему указали дом Фокт. Он обошел все комнаты, обшарил все уголки, но и здесь не нашел параж. Опять встретился ему в воротах замка тот самый рыбак, которого он водил к воеводам. Герасим спросил, не знает ли он чего о пленнице Коленбаха, о русской девушке. Рыбак весело рассмеялся. — У нас у каждого рыцаря по нескольку ворованных девок. А у старого грешника, у Коленбаха и вовсе. Так и гоняется за ними, словно кобель. Никакого удержу на него нет. Может, была у него и такая? Да ведь от нас все скрыт. У них на показ только кресты, а худое бережется в тайне. Так ничего и не узнал Герасим. Вечерняя заря пришла тихая, величественная. Солнце садилось в море большое, ярко-красное. Башни замка, освещенные лучами заката, казались раскаленными, огненными. На самом же деле там было сыро и прохладно. Бродивший до самой ночи по замку Герасим озяб. Его начинало трясти, не то от прохлады и сырости, не то от великой тоски.